Глава 28. Суперпозиция жизни и смерти. «Вперед, вперед!» — закричал я, глянув на запястье. «Энергии на три прыжка. Этого хватит с запасом, чтобы выполнить изначальный план. А до перехода через стену надо продвинуться всего-то на десяток жалких метров. Я буквально представлял себе, что чуть дальше по коридору, призрачным миражом, стоят заваренные лазером ворота слоя с бассейнами. До него рукой подать». Я подобрался, поудобнее перехватил щит, положил многоствольник поверх кромки щита и с воплем во всю луженую глотку «Огропадлы!» кинулся вперед, напролом. Надавил на спусковой крючок. Мысленно приказал сделать отсечку по 5 патронов и стрелять, только когда линия взгляда совпадет с линией ствола. Оружие стало рявкать короткими очередями, вбивая пули в тварей, которые были прямо передо мной. И плевать, что было по сторонам, главное одолеть эти несколько метров и уйти. Лихорадочно трясущееся пятно света выдергивало из тьмы лишенные ртов и носов рожи биороботов, клыкастые пасти распечатанных уродцев и брызги белой крови, быстро оседающие мелкой моросью при попадании и бьющие фонтанами из разорванных псевдоживых артерий и вен. Однажды даже показалось, что увидел радугу, но это, скорее всего, просто глюк. Твари рвались, цеплялись на броню, но я пер как бульдозер. «Прыжок!» — заорал я, когда по прикидкам прошли через толпу, словно ледокол через арктические льды, и одолели стену на другом слое. Мир тут же вспыхнул десятками ярких белых ламп, а сменившаяся гравитация кинула на стену. Вместе со мной упали и отрезанные переходом скрюченные пальцы и зубы с остатками челюстей. Ухнувшая, как из ведра, белая жижа тут же залила пол, а на срезах частей тел виднелся гладкий, будто полированный пластик и металл. По ошметкам искусственного мяса тоже словно тонким скальпелем прошлись. Никогда, наверное, не привыкну к этому зрелищу. Рядом приземлилась Нель. И около половины минуты мы предавались тишине, а затем эту тишину разорвал полный ненависти вопль. «Ты даже не дикарь, ты просто никто. Ты все равно обречен, как и твоя грязная подстилка из тракерских болот!» Я быстро приподнял голову, поднял щит, чтобы прикрываться, пусть даже лежа, и пробежался взглядом по светлому коридору, держа в руке многоствольник. Искаженное злобой салатовое лицо нашлось в 10 метрах от нас, и значит, здесь проходит граница взлома терминалов. А еще это значит, что нас заметили. «А ты кусок дерьма!» — тут же вспылила Йонка, у которой даже губы затряслись от возмущения. И девушка, быстро и морщась от боли, встала с пола и выстрелила в этот зловредный лик. Лицо на стене замерло, словно встало на паузу, и я воспользовался передышкой, поднимаясь на ноги. А если что, уйти на другой слой мы успеем. Секунд через 40 лицо снялось с паузы, нашло меня взглядом и процедило. «Я отпущу тебя, если прикончишь Нель. Сделаю окно между прыжками цитадели и беги куда хочешь. Останешься — умрешь. Пристрели ее прямо сейчас. Второго шанса не будет». И салатовое лицо в прямоугольной рамке снова замерло, словно передало пакет голосовых сообщений и теперь ждало подгрузки. Наверное, это и есть та задержка в командах, о которой говорил Раникар. Что ж, она нам на руку. Я ухмыльнулся, поглядел на Йонку. А та стояла молча, опустив ствол своего дробовика в пол и глядя на оружие в моих руках. «Его душу сожрала пустота», — проронила девушка через несколько секунд тишины, отчеканив каждый слог, как заклепки на каторжных кандалах, надетых на Карсика. Было видно, как она едва сдерживается, чтобы не расплакаться от бессильной злости. «Тоже мне темный властелин на минималках», — с усмешкой произнес я и поджал губы. «Стару как мир, но не думал, что сам угожу в эту вилку из двух взаимоисключающих решений». «Что?» — переспросила девушка, словно система не перевела мои слова. Она подняла глаза, и теперь в ее зрачках отражался я. Глаза юнки были живые, взволнованные. В них читалась надежда, что я не поддамся предложению условного карсика. «Он не всемогущ», — произнес я и кивнул в сторону лица на стене. «Иначе бы не бесновался, а просто молча делал задуманное. Так что идем вниз, а там вынырнем на внешний слой и спросим этого урода за все. Неважно, карсик это или нет». Я подался ближе к девушке-семерке и легонько поцеловал в губы. Я не бросался словами. «Я тебя люблю». И только тогда Йонка позволила себе улыбнуться. А я глянул на запястье, где горел индикатор заряда пробойника, и кивнул в сторону коридора. «У нас еще реакторный уровень не обследован. Там какой масштаб времени?» 1:20. Дотронувшись кончиками пальцев до своих губ, проговорила моя спутница, а потом опустила взгляд в пол. Стрельнула в меня взглядом. Опять опустила глаза. А затем выражение ее лица, испачканного белой кровью распечатанных на принтере монстров, из рассеянного плавно становилось уверенным. Прежним, каким оно было в самом начале нашего знакомства. Словно решительность сейчас наполняла ее душу, наливаясь из невидимого крана быстрым потоком, как топливо в канистру с бензином. В конце этого небольшого преображения девушка вздохнула, глянула на дробовик и кивнула. Затем дотронулась до моего запястья и проговорила: «Скажи один раз «да».» Я поддакнул. В воздухе возникло небольшое меню, по которому Йонка торопливо пробежалась пальцами, и на запястье загорелась схематическая карта наложенных друг на друга коридоров. Красные линии очерчивали стенки слоя 1:100. Желтые — 1:20, а зеленые — 1:5. И можно ориентироваться, чтобы нечаянно не совместиться в прыжке между мирами с бетонной преградой. Теперь пошли. Я быстро ухватил манипулятор многоножку, который сейчас был примагничен к левому бедру, как пистолет-пулемет, который висел сейчас на правом бедре. Тонкие цепкие членистые лапки потянулись к подсумкам и вытащили на свет несколько гранат, зажав их в готовности выдернуть кольца. «Пошли», — согласился я с девушкой и двинулся вперед. Монстры не заставили себя ждать, вывалившись из-за угла коридора целой сворой, массой клыкастых и зубастых бесов, достойных свиты древнего абсолюта. Не зря же тот, кто малевал когтистую лапу, старался с дизайном тварей. В этом ему не откажешь, они удались. Молчаливая масса, скрежеща когтями по бетону и поскрипывая многочисленными лапами, словно кроссовки по полу спортзала, неслась к нам. «Дробь!» — проговорила Нель и тут же открыла огонь, прикрывая щитом. Я глянул на схему, сделал шаг вперед, ибо сейчас находился в одной виртуальной точке со стеной в ином мире. Нажал на спусковой крючок и заревел пламенем четырехствольника. Пули полетели сплошным потоком, и я водил блоком стволов, поливая свинцом, как водой из бранспойта. От тварей в который раз полетели белые брызги. Первые рухнули на пол, и о них спотыкались напирающие сзади. «Реактор! Синхронно! Одновременно!» — протараторил на одном дыхании. Лапки манипулятора выдернули кольца на гранатах, блестящие, как елочные игрушки, боеприпасы, полетели почти под ноги, а я завершил команду. «Прыжок!» Ярко освещенные коридоры сменились другими, тусклыми, почти безжизненными, стерильными. Рядом возникла Нель, а ее пальцы судорожно сжимали дробовик. Стерильность мгновенно наполнилась запахом пороховой гари, кровью и потом. А там, где мы только что были, взорвались гранаты. Нет, звука я не слышал, но воображение нарисовало сочную картину того, как потолок заляпало ошметками биороботов. Коридор наполнился сизым дымом, а взрывные волны тех гранат залпом прокатились по коридорам. Мы часто дышали, но не могли отдышаться. «Странно», — проговорила Нель, заставив меня насупиться. Ее голос в теле Огра и раньше был низким, резко контрастируя с тембром речи, синтезированный переводчиком. А сейчас и вовсе прозвучал утробно, басовито, на грани почти слышимого инфразвука. Девушка глянула на меня, замерла на пару секунд, соображая, а потом выругалась той беззвучной речью, какую мы тренировали. Взломщик разгерметизировал емкости с гексавторидом серы. Уходим, здесь нет кислорода. «Хорошо, через полсотни метров», — произнес я вслух. И мой голос тоже прозвучал низко и совершенно чуждо. Я подобрался и побежал вперед по пустым коридорам, и почти сразу же мне попались тела персонала. Без следов насилия, но в скрюченных позах, словно они из последних сил ползли к выходу, но не успели. Впрочем, так и было, они задохнулись. Ведь миоглобина, как у орков-семерок, у них не было. «Вот урод!» — не сдержался я и быстро произнес начало команды. А когда прыгнул, то был уже готов ко тьме технического слоя с его масштабом 1:5. Прыжок вышел настолько удачным, что я выскочил в ином измерении, даже не сбавив шага, словно сошел с эскалатора в метро. И снова тишина, лишь топот и шумное дыхание, возникшее за спиной Нель. Я остановился и включил фонарик. Никого. Лишь тела монстров и разбитые стекла помещений. «Мы же здесь были?» Пробежавшись лучом по помещениям, уточнил я. «Да», — ответила Йонка. «Это же здесь я впервые стал пилотом семерки». «Здесь», — подтвердила девушка, а когда в глубине лаборатории что-то зашевелилось, быстро направила ствол. А это оказался небольшой погрузчик на самых обычных колесиках, разве что он был белоснежный и стерильный. И в его лапах был полупрозрачный плоский пакет с чем-то внутри. «Не убил», — раздался издалека, из глубины коридора, зло дрожащий голос управляемого взломщиком аниматронного лица. «Зря. Зато можешь спросить у своих новых друзей, что они тебе не рассказали». Я прикрылся щитом, глядя на подъезжающий погрузчик. В неровном свете подствольных фонарей можно было различить содержимое пакета, запаянное в вакуум человеческое тело. Тело было с лохмотьями вместо ног и одной руки. Да и на второй руке пальцев не хватало. В боку дыра, да и голова слегка вскрыта от трепанации, отчего был виден мозг. И хуже всего, что я узнал в этой человеческой консерве себя, голову обезображенного. «Что, нравится?» Не скрывая бешенства, спросило далекое лицо, наблюдая откуда-то из мрака. «Это ты настоящий. Тебя клонировали, как животное. А в голове стоит контроллер, и струна лишь имитирует твое сознание. Ты никто, я уже говорил. Повторю для тупого дикаря. Ты просто игрушечный солдатик. Спроси Нель, если не веришь. Вот что вернут домой, а тебя просто сотрут». Погрузчик остановился и пошевелил манипулятором. Пакет с влажным хлюпаньем упал в 3 метрах от нас, и я попятился, не отрывая глаз от тела. А потом мне стало тошно, потому что оно еще было живым. Там что-то билось и пульсировало, и тело едва заметно и неосмысленно подрагивало, находясь в бесконечной суперпозиции между жизнью и смертью. И в судорогах на грани бытия. Убогое подобие жизни внутри пластика поддерживали несколько темных утолщений на краю упаковки, от которых к телу шли темно-красные вены и алые артерии. Это было сродни той синтетической пуповине, к которой я был сейчас подключен к телу Огра-семерки. «Нет», — прошептала девушка, тоже таращась на содержимое пакета. «Это неправда. Я ничего такого не знала». Она мелко потрясла головой, а затем заорала во всю глотку. «Это неправда!» Меня же мутило. Перед глазами плыло, а в груди истерично билось, как во время ночного кошмара, сердце. Мозг пытался найти хоть какое-то внятное объяснение, но не мог. И ему было плохо. Я попятился. А из темноты показалось несколько здоровенных туш голых огров, недавно распечатанных в лаборатории по соседству, и все до единого с оружием. Нель быстро прикрылась щитом, разок выстрелила, а затем исчезла в никуда. Я не успел опомниться, как девушка возникла за спинами огров, словно телепортировалась. На самом деле она просто прошла по быстрому слою, но там время в несколько раз быстрее здешнего. Сознание восприняло это перемещение как телепортацию. «Это неправда!» — закричала она снова и открыла огонь в спины неприятелей. На сей раз на пол и стены полетели не белые, а красные брызги самой обычной крови. Великаны-семерки были распечатаны здесь же, как наши новые тела ранее. Просто их взяли под дистанционный контроль. Как и я, если верить взломщику. Я тряхнул головой, подобрался и стал поливать их свинцом. «К черту!» — само собой сорвалось с моих губ, надрывая глотку. Но через секунду оружие смолкло, и только стволы быстро крутились, как шпиндель токарного станка. Это опустел магазин. Я торопливо стал менять на новый, а семерки молча открыли стрельбу по нам. Если бы не щит, изрешетили бы. Когда под ноги упал пустой тубус магазина, а его место занял полный, пошел вперед, всаживая поток свинца почти в упор. «Пули!» — прокричала Нель. Ее дробовик клацнул, и тяжелые выстрелы стали усерднее рвать мясо, но вскоре смолкли. «Ратур!» — громко выругалась девушка, примагнитила оружие к бедру и полезла рукой куда-то за спину. А когда вскинула руки, в ближайшего огра ударил яркий зеленый луч лазера. Тут же противно запахло горелым мясом. Я же успел прибить троих, а затем набрал скорость и на всем ходу налетел на оставшегося. И было все равно на опасность, ибо совсем потерялся между реальностью и сном, правдой и ложью. Я со щитом и в броне был тяжелее недруга. К тому же не он ранен в ногу, потому противник рухнул на колено, и я принялся бить его краем щита в голову. Бил со звоном металла о металл, словно у него стальной скелет. А затем что-то хрустнуло, и тело обмякло. Мы с Нель замерли, уставившись друг на друга. «Потом разберемся», — проговорил я и двинулся дальше по коридору. «Надо пройти всего 500 метров. Справимся, поди». Я пытался хорохориться и казаться нарочито бравым, но перед глазами по-прежнему стоял тот самый образ куска человеческого мяса, запаянного в пластиковую упаковку под вакуум. «Да ничего», — бормотал я, — «прорвемся и все разузнаем». Хмурая, как грозовая туча, Нель шла рядом. Вскоре боковой коридор, где была печатная лаборатория и где мы сейчас шли, уперся в перекресток со злополучным бесконечным кольцевым коридором. А нам надо было еще дальше, к продольной магистрали слоя. Отчего-то кольцевых проходов было немного, словно архитектор башни избегал делать психоделические сооружения. «Прорвемся», — сам себе шептал я, пробегая белым пятном подствольного фонаря по стенам, трупам белых роботов, выбитому зверями стеклу и витринных окон. Но живых монстров не было, словно они специально попрятались, чтобы атаковать из-под тишка. Я встал, глянул на девушку. «Ёнка, насколько чисто технически сказанное может быть правдой?» Нель ответила не сразу. Она на несколько мгновений уткнула в меня пустой, обессиленный взгляд и только потом проговорила. «Технически клона сделать можно, и снять слепок сознания можно. Долго, не полностью, но можно. И он действительно будет как робот, которым управляет система». Я вздохнул и посмотрел под ноги, а затем с губ сорвался следующий вопрос. «Как-то можно отличить клон от оригинала?» Девушка виновато скривилась и пожала плечами. «Система Цитадели — это очень мощная нейросеть. Она способна сделать очень подробную модель. Чтобы отличить, нужна сложная экспертиза». Нель открыла рот, чтобы еще что-то сказать, но не успела. Ее голова взорвалась кровавыми ошметками, а тело со звуком большой боксерской груши, сорвавшейся с крепления, рухнуло на пол. Звякнуло бетон стволом дробовик, звякнул и лазер. «Зараза!» — закричал я, быстро обернувшись и начав палить из многоствольного пулемета во тьму. Все 900 пуль вылились сплошным потоком, прошивающим черный бархат мрака, как быстрая швейная машинка. «Сдохни!» — не смолкал я, а когда боеприпас кончился, примагнитил пустой пулемет к бедру и подхватил с пола оброненный лазер. Пространство коридора разрезало едва видимая ниточка изумрудного света, в конце которой вспыхивали яркие оранжевые искры и язычки разноцветного пламени, а со стен капал раскаленный металл. Когда все смолкло, в тишине что-то заскреблось со скрипом битого стекла. «Да чтоб тебя!» — чуть ли не плакал я, а затем опустил на пол щит, выхватил с пояса аварийный экстрактор и нож и стал резать лямки и ткань на неподвижном теле семерки, внутри которой была заперта Ионка. И счет шел на секунды. Все было как в тот раз в оружейке, только сейчас все время казалось, что на нас накинутся биороботы, а сам я легко ворочил весящее почти тонну тела. Вскоре, быстро оглядевшись, я ткнул в оголенное пузо экстрактором. Брюхо с противным влажным хрустом вспучилось от перехода капсулы пилота из состояния заслойки в нормальное пространство. И пришлось сделать надрез, чтобы освободить пленницу. И точно как в тот раз из окровавленных потрохов шумным вздохом восстала обнаженная, привязанная к телу пуповина Ионка. В какой она сейчас раз родилась? В третий или больше? А меж тем девушка быстро отстрелила ставшую ненужной пуповину, прикрываясь одной рукой, стала водить пистолетом, зажатым во второй руке по сторонам. Ее изрядно трясло. Я тоже огляделся и, опомнившись, быстро схватил щит, прикрыв им совершенно беззащитную Ионку. Затем закинул лазер на лямки на спину, отмагнитил пулемет и поменял на нем тубус магазина. В итоге оставался только этот и еще один полный в подсумке. Не густо. «Ну что, дикарь!» — раздался радостный голос из темноты. И взломщик наверняка опять говорил через анимированное лицо. «Не захотел убить свою шлюху! Теперь дальше дороги нет! У тебя только один вариант — идти назад с поджатым хвостом, как...» Система дала небольшой сбой перевода, но потом подобрала вариант. «Как побитый лох!» Я сперва не понял, про что он, а потом вспомнил, что Карсик — Хульдра. Только у Хульдра есть полноценные хвосты. Это еще раз подтверждало, что взломщик вполне может быть Карсиком. «Ну и падаль же ты!» — процедил я, скривившись, и только потом глянул на свою спутницу. «Ты со мной?» Ёнка задрала лицо, и в рваном и дерганном свете фонарей стало видно, как лихорадочно забегал ее взгляд. Решать надо было прямо сейчас, но я не торопил. Это должно быть ее осознанное решение, и если скажет вернуться, я верну ее на казарменный этаж к Моргане, Раникару и Ренку. А сам пойду до конца, все равно других вариантов нет. Либо ты, либо тебя. Не стал бы взломщик откровенничать, если бы не был так уверен, что заметет следы. «Я сейчас больше помеха, чем помощь», — проговорила девушка и осторожно провела окровавленными руками по лицу. «Ничего, справимся. Залезай за пазуху!» Ёнка блеснула глазами и неуверенно улыбнулась. «За пазуху?» «Разве есть иные варианты?» — ответил я вопросом на вопрос, а затем клацнул умными застежками на броне, вжикнул самой обычной молнией на куртке и сел на колени. Ёнка сейчас без семерки весила около полусотни кило. Для весящего под тону огра это все равно, что для нормального мужика носить за пазухой упитанного кота. Тяжело, но не настолько, чтобы надорваться. Тут главное другое — не поломать ничего девушке. А как будем прыгать между слоями? Ты сама говорила, что пробойник очерчивает грубо по контуру, и если одежда переносится, то все, что не выступает за ее пределы, тоже будет перенесено. Моя спутница уставилась в темнеющие от ворот экипировки, не решаясь на поступок. Но затем сделала глубокий вдох и наступила на мое колено, ухватившись руками за карманы. Затем через силу, ибо потеряла привычку быть вне семерки, подскочила и нырнула ногами под одежду, отчего снаружи осталась только голова, как у кенгуренка в маминой сумке. И ей там будет не холодно, огр теплокровный, и жара от него, как от работающего на холостых оборотах движка. «Я готова», — проговорила девушка. «Хорошо», — произнес я и застегнул куртку, защелкнув слегка расслабленные замки на броне. Встал, огляделся, неспешно двинулся вдоль стены, прикрывая нас щитом. Когда сунулся за угол, никого не увидел, словно коридор вымер, и лишь трупы распечатанных биороботов, валяющихся в лужах белой крови, заполняли битое стекло и добавляли сюрреализма к зияющим пустотам окон. «Не к добру это», — тихо прошептал я, машинально прижимая руку со щитом к груди, словно старался придерживать ребенка. «Почему?» «Похоже на ловушку». «Почему?» — снова спросила девушка. А я ощущал ее тело, ее тонкие цепкие пальцы и ее живое тепло всей своей толстой кожей огра. Вроде и ситуация дерьмовая, но это тепло передавалось и моей душе, придавая уверенности. Забавно, однако. Раньше я сидел на шее, когда она была огрихой, а теперь я таскаю ее с собой. Я не бросался словами, когда сказал, что люблю. Может, раньше и не любил, а сейчас точно люблю, всерьез и по-настоящему. Потому что он знает, что мы здесь, и вместо того, чтобы натравить на нас толпы тварей, коридор пуст. Прошептал я, глядя в круглое пятно света моего фонарика. А что, если у него никого просто нет? Ведь на входе внизу цитадели тоже идут бои, прошептала в ответ девушка. Тогда тем более надо торопиться. Я достал из-под сумка гранату, и когда манипулятор-креветка выдернул кольцо, швырнул подальше. Рвануло, по ушам как громадной пощечиной хлопнуло ударной волной. И уже вдалеке что-то звонко лопнуло, послышался тяжелый шум хлынувшего потока воды. В пятне света блеснула быстро растекающаяся лужа, словно это тонул Титаник. И море захлестывалось через проделанную айсбергом пробоину. Запахло чем-то едким. «Черт!» — выругался я и попятился. «Фтороводород!» — протараторила Йонка, вытянувшая голову вверх и глядевшая на происходящее из-за края щита. «Уходим!» — сдавленно прокричал я, но вместо того, чтобы податься назад, я выскочил в кольцевой проход и кинулся прямо к бегущему потоку плавиковой кислоты. «Задержи дыхание! Реакторный слой! Прыжок!» Мир дрогнул. Кислотная тьма рывком уступила место тусклому белолунному свету, пропитывающему коридор, как белесый туман. Но вместо прежней безжизненности нас встретил небольшой грузовой флайер, зависший посередине помещения. При нашем появлении он чуть шевельнулся, а затем стал быстро набирать скорость. «Да пошел ты!» — пробурчал я, не щадя кислород в легких, и кинулся вперед. 40 метров в залитом кислотой техническом слое я уже преодолел. Надо-то всего еще 450, и даже если здесь это займет не более десятка, это уже плюс. «Нижний слой! Прыжок!» — проорал я, когда грузовик был совсем рядом. «Все равно уходить. Йонка же долго не дышать не может». И опять смена мира, и опять коридоры не пусты, для разнообразия в нем были самые обычные биороботы. Я открыл огонь, выбивая ближайших, а потом опять прыгнул. «Верада!» — начался и тут же оборвался крик со стены, где висело пластиково-зеленое лицо терминала. Крик не сумел догнать нас в другом слое. Ноги сразу по колено ухнули в воду, а в глаза ударил свет паркового слоя, пахнущий растениями и сыростью. И спрятанная за пазухой Йонка шумно с небольшой хрипотцой задышала, стараясь восполнить потери кислорода. Я огляделся, глаза пробежались по деревьям и украшениям парка, торчащим из подернутой мелкими волнами водной глади, немного посветлевшей после того, как осела поднятая наводнением муть. А яркие, ярче солнечных в полдень, блики от белой струны, натянутой над головами, играли на воде, как на речке, и заставляли морщиться. Сориентировавшись, двинулся к дальнему торцу громадного цилиндра этого слоя, поднимая пену, вздымая новую муть и брызги. За мной, как за болотным вездеходом, оставался грязный кильватер с мелкими грязненными водоворотами. «Под водой!» — прокричала Йонка. Но я уже сам видел. Нет, не тварей, а след на поверхности, оставленный бешеной работой их плоских хвостов. И твари нас догоняли, но ничего страшного. Сделай вдох. «Тебе некуда бежать!» — наконец настиг нас крик. И опять смена места, и смена темпа времени, и опять счет на секунды. 5, 6, 7. Юнка держалась до 30, а потом застучала по мне кулаком по груди, когда начала задыхаться, сидя за пазухой. И тогда опять прыжок назад, в парк. И опять вода по колено, а твари остались позади. При такой разнице в темпах я для них лишь чуть-чуть был медленнее, чем мгновенная телепортация. Все же реактор — это не самый глубокий слой. Зато он пуст и относительно безопасен. Я мчался по затопленному парку, прыгнув еще два раза, а когда миновал одну из кольцевых арок, развернулся и дал очередь по погоне. С 4 стволами сложно не попасть. И в воде задергался, разбрызгивая белую жидкость, подстреленный биоробот. Немного попятившись, я снова прыгнул. Гравитация кинула меня на пол плашмя, спиной. Так встретил нас внешний слой. Я просто забыл подбежать к стене, чтобы минимизировать удар. «Целая!» — тут же выкрикнул я. «Да», — вяло отозвалась Йонка и добавила. «Меня сейчас стошнит, укачало». «Потерпи, совсем немного осталось», — проговорил я и как-то машинально погладил запястьем броню на груди, словно хотел погладить саму Йонку. «Пустоту вам в душе!» — послышался сбоку немного удивленный возглас. Я повернул голову и увидел огра в броне, покрытой светлыми и темными серыми пятнами, и держащего в руках какой-то ящик. Мы секунду таращились друг на друга, а затем он быстро, но аккуратно опустил на пол свою ношу и выхватил пистолет-пулемет. Я едва успел прикрыться щитом, как раздалась долгая очередь, отозвавшаяся металлической дробью в моем переносном укрытии. Я даже машинально поджал ноги, а потом все стихло. Когда я выглянул, то огра в коридоре не было. Зато воздух наполнился тихим гулом. Это целый рой летающих роботов-уборщиков взмыл откуда-то снизу, делая широкие и быстрые виражи вокруг струны, словно бешеные мотыльки вокруг оставленного на ночь на улице плафона. А дверь, куда умчался недруг, возникла из пустоты, как стенка в арсенале, когда Йонка умерла в первый раз. «Черт, черт, черт!» — заорал я и бросился к ближайшему помещению, смежному с укрытием неприятеля. Благо, оно было с узким дверным проемом. История повторялась, словно фарс. И, казалось, был близок локоть, да не укусишь. Он как в сейфе. И снова стала прыгать гравитация, играя тряской на плохо закрепленных вещах и отдаваясь на уставших мышцах, отчего оружие и щит слегка прыгали в руках. И снова через узкое окошко в наружной стене, куда уносился со свистом сквозняк, виднелся сумасшедший калейдоскоп миров. А роботы-уборщики стали по одному кидаться на разведку. Я глянул, нет ли флайера. Пока не было, но его появление — лишь дело времени. «Сука!» — заорал я басом во всю глотку огра-семерки и стал озираться, чтобы придумать хоть что-то. Но придумать не мог. «Выпусти!» — раздался звонкий крик моей спутницы. «Зачем? Они же тебя убьют!» «Выпусти! Дай лазер!» — затараторила девушка, зашевелившись за пазухой. А на ее торчащем из ворота лице были видны нахмуренные брови и, несмотря на страх, поджатые губы. «Блин!» — проронил я, дал залп по приближающемуся диску уборщика и опустился на колени, прикрывая щитом, а затем снял перекинутый за спину на лямках лазерный резак. Йонка быстро выбралась, словно из танкового люка, и спрыгнула, шлепнув босыми ногами на засыпанный мусором и битым стеклом пол. Девушка снова поморщилась и пошатнулась, но устояла, а затем подхватила резак. Он был явно тяжел для нее, и Йонка тащила его через силу, словно мешок с цементом или баллон с ацетиленом. Я дал новый залп, после которого, потерявший управление диск, с шумом и пластиковым хрустом врезался в стену рядом с дверью. Йонка же, вместо того, чтобы стрелять в диски, стала возле стены и навела на нее резак. Тонкий изумрудный луч жадно впился в стенку. На пол посыпались редкие искры, потек расплавленный, ставший чем-то стекловидным бетон. Даже здесь ощущался жар, от которого девушка, выжимающая максимум мощности из резака, морщилась, как сталевар удобный. Ее даже не смущала нагота, она лишь убирала время от времени босые ноги, на которые мог попасть горячий материал. Если бы комната была запертой, мы бы угорели от дыма. Нель чуть раньше, а я чуть позже. Но сквозняк вытягивал дым и гарь прочь. «Прикрывай!» — звонко заорала она. И я буквально прикрыл ее щитом, чтобы набравший скорость диск не смог протаранить Йонку. Ей ведь сейчас и такого удара хватит, не то что в теле семерки. Время реза измерялось не минутами, а залпами моего пулемета, атаками дисков и несколькими выстрелами флайера из его электромагнитного оружия с характерным звуком сверхзвуковых пуль. Бум-вжух! Когда гул рассекающего воздух полета долетал до уха позже удара самой пули о стену, всему виной та самая скорость звука. В стенке рядом со мной появились глубокие выбоины, а помещение, наполненное пыльными вихрями сквозняка, прошили белые лучи яркой струны. В довесок к свету из выбитого дверного проема. А потом кусок стены, которую резала Йонка, рухнул. Девушка едва успела отскочить, как изнутри загромыхала долгая очередь, выбивая щербатые отметины на стенах, разбивая тончайшие стеклопластиковые экраны и дырявее без того побитую мебель. В дыре, обрамленной быстро остывающими краями, виднелось большое помещение, похожее на зал для конференций. А в углу горел оранжевым светом прямоугольник, внутри коего что-то медленно-медленно, лишь изредка вспыхивая всполохами разноцветного тления и искр, печаталось. Это только в кино все происходит долго с танцами и откровениями злодеев и героев. В реальности на это просто нет времени, и я, примагнитив орудие на бедро, вытащил из-под сумка охапку гранат, сколько смог втиснуть в широкую лапищу огра. Зажатый в левой руке вместе со щитом манипулятор, к которому я уже более-менее приноровился, выдернул кольца. Полированные шары, сверкающие в искусственном свете и пляски чужих небес за окном, улетели в сторону принтера. «Три, четыре!» — рвануло, и я тут же сунулся, прикрывая щитом и выставив четыре пулеметных ствола в прореху. «Почему?» — донесся изнутри полный негодования крик, словно у кого-то случился нервный срыв. Крик тут же сменился долгой очередью и смешался со столь же долгой бранью непереводимой системой. Лишь изредка туда вставлялись выродок и глупая тварь. Пришлось отскочить и спрятаться за стенкой, слушая брань. А через несколько минут первый пар вместе с нечленораздельной речью вышел, и полилась речь осмысленная. «Почему именно вы? Ты же тупой дикарь из заповедника и с тобой выскочка из тупой провинции. Тварь болотная, сами грязь и место вам в грязи!» «Сдавайся!» — прокричал я вместо ответа. «Пустоту на вас!» — тут же отозвался противник. «Сам сдавайся!» Я глянул на прижавшуюся к стенке Йонку, которая смотрела отнюдь не на меня, а на дверь из помещения. Девушка ухватилась за рукоятки лазера и, скривив физиономию, развернула его на выбитую дверь. «Вот черт!» — проронил я и сам подскочил к выходу поближе, потому как диски собрались в тугой рой, вытянулись в клин и начали заходить на вираж, набирая скорость. «В сторону!» Я сам кинулся к девушке, прикрывая щитом и прижимаясь к стене. «Они с кислотой!» — прокричал Нель, и я лихорадочно заозирался. «Прячься, не прячься, если все зальет фтороводородом, и даже если мы не получим смертельные ожоги кожи, от ядовитых паров выплюнем все легкие вперемешку с кровью, а глаза разъест до слепоты. Нас даже добивать не придется, и так сдохнем через весьма скоро». «Сука!» — вырвалось у меня, и я подхватил девушку, которая охнула и чуть не выронила лазер, и сунулся прямо в проем ко взломщику. Потому что под пулями шансов выжить больше, чем быть сваренными химическим оружием заживо. «Да когда же вы сдохнете?» — заорал взломщик. А мне ничего больше не оставалось, кроме как кинуться, прижимая к себе, как младенца Йонку, и, прикрывая нас щитом, ринуться напролом, в рукопашную. Вся надежда только на русский авось. Расстояние до запакованного в огра семерку неприятеля было небольшим, и преодолел я его быстро. Открытый им огонь из легкого пистолета-пулемета не пробил щит, лишь глухо звенел по нему. И, похоже, мой маневр был для него полной неожиданностью. Он-то думал, что я буду пытаться выгадывать момент и выцеливать из-за угла, а в это время его диски-уборщики, превращенные в боевые дроны, нас порешают. И сейчас он палил, опешив просто по контуру, в центр щита. Он просто не ждал этого. Две семерки столкнулись, словно два грузовика, что не разминулись на встречке при обгоне. Ёнка не выдержала и уронила нам под ноги лазерный резак, который громко хрустнул. От него отлетели осколки. Он ведь не оружие, а инструмент. Да, хороший, но всего лишь инструмент. «Сдавайся!» — прокричал я в упор. «Тушу тебя!» — проорал он непонятное ругательство. Позади в коридоре, а стены и пол с хрустом, словно пластиковый град, падали и расплескивали вонючий второводород диски уборщики. А я давил, что было сил, от натуги болели мышцы. Противник попытался пихнуть поверх щита свое оружие, и мне пришлось обронить свой пулемет и ухватиться за вражеский ствол рукой. Интересно, сколько так смогут простоять семерки? Силы-то равны. Оба распечатанные по одним и тем же лекалам. «Падла!» — проронил я. И вдруг недруг охнул, замер и упал навзничь. От неожиданности я чуть не повалился на него сверху и едва удержался, чтобы не придавить ёнку. «Какого блин?» — вырвалось в который раз крепкое словечко. Я вскочил и прижал девушку к себе. «Целая?» Я воткнула в него свой аварийный экстрактор. «Вскрывай! Его надо взять живым!» Взволнованно сопя выпалила девушка, и я, недолго думая, поставил ее на пол. Огляделся на выломленный проем. В проеме неподвижно стояли белые биороботы. Они не пытались атаковать, просто смотрели ничего не выражающими глазами и едва заметно дышали. Это было словно в кино или играх, когда убивают матку пришельцев, и остальные становятся безвольным мусором. Наверное, так и было. Наверное, взломщик полностью завязал управление на себя, и, лишившись управленца, роботы вместе с ним потеряли и поставленные задачи. Я нервно сглотнул, отложил щит, достал нож и уже знакомым манером срезал крепление брони, которая из серо-камуфлированной сразу же стала мертвенно-белой. Затем вспорол ткань, а за ней и вспучившееся брюхо. Когда мясо стало расползаться, подхватил щит и бесцеремонно подтянул к себе ёнку, потому что взломщик мог хранить внутри оружие. Но то, что было внутри, заставило меня сперва недоуменно нахмуриться, а потом брезгливо поморщиться. Я ожидал человека, хульдру или керша, на худой конец селькуа. Но внутри была неестественно тощая человекоподобная фигура с прозрачной кожей, под которой буквально было видно вены и артерии, видно, как бился пульс. Под тонкой, почти бумажной толщины мускулатуры мутно просвечивали белые кости и серел кишечник. Тонкие веки на человеческом, словно наспех сляпанном из полиэтилена лице, не скрывали глаз, даже будучи закрытыми. Ручки-ножки длинные, но тонкие, как у супердистрофика. «Какого хрена?» — прошептал я, морщась и рассматривая через стекло дышащее создание. «Игрушки!» — выдавил из себя незнакомец, по-прежнему связанный пуповиной с огром. И великан-семерка, будучи вскрытым, но выведенным из строя только лишь с помощью экстрактора, тяжело и редко дышал. А медленно пульсирующее сердце, которое было больше человеческого раз в 10, можно было видеть прямо в разрезе сверху. Я вздохнул, опустил руки и повернулся, пробежавшись взглядом по помещению. Только сейчас, без спешки, я мог понять, что видел. Одна стена, на которой полагалось быть панорамному окну, была закрыта толстой стальной плитой, прикрепленной гидравлическим поршнем. А напротив, на площадке для печати, стоял недоделанный скоростной флайер. Везде валялись ящики с едой и боеприпасами. Стол для совещаний сдвинут к самой дальней стене, чтобы не мешался. Стулья накиданы в кучу. И только один, самый дорогой и пафосный, с высокой спинкой, левитирующий, похожий на тот, в каком меня встретил на крыше Бусюсю-младший, стоял посередине. Йонг тоже стояла и смотрела на тощего уродца, а потом вдруг заорала. «Карсик, почему? Зачем? Ответь, зачем?» Девушка склонилась над поверженным недругом, а ее губы тряслись от злости и ненависти. Ее можно было понять, но я не останавливал. Лишь покачал головой и тяжело сел на пол, а потом и вовсе лег, устало глядя в потолок. «Я думаю, все кончено», — проговорил я, вздохнув и снова посмотрев на это жалкое создание. «Пусть с ним дальше разбираются хозяева башни».